ибо он появился на свет в том же году, что и Левий. Они уже увидели осла с кафтаном и веревочной лестницей, которого Рувим даже не стал прятать, и без труда все сообразили. Так-так, значит, большой Рувим собирается обмануть их и украсть Иосифа. Он хотел вознести себе главу, а их обратить в пепел. Очень мило, нечего сказать. Они договорились без слов, одними взглядами. Но если так, и об этом они тоже безмолвно договорились, то они не обязаны были отчитываться перед Рувимом в том, что они сделали в его отсутствии. Измена за измену. Теперь Рувиму не следовало знать об измаильтянах и о том, что те должны были удалить Иосифа из поля зрения. Этот человек был способен пуститься за ними в погоню, поэтому братья молчали, пожимали плечами по поводу его известия и показывали свое равнодушие. «Нет, так нет», — сказали они, — «и совершенно безразлично, что кроется за этим нет, украден ли он, исчез ли, растерзан ли, предан ли или продан, это не важно, и нам на это плевать. Разве мы не замечали, разве это не было нашим справедливым желанием, чтобы его не стало на свете? Ну вот, все вышло по-нашему, яма пуста». Он удивился, однако, что они так хладнокровно приняли эту чудовищную новость, испытующе поглядел им в глаза и покачал головой. «Отец!» — взревел он и воздел руки. «Этот вопрос решен и улажен», — сказали они. «По умному совету Дана. Отцу не придется ждать и сомневаться. Он сразу узнает и осязаемо убедится, что Думузи нет больше на свете, что любимчик погиб. А нас этот знак сплотит перед ним. Погляди, что мы приготовили, покуда ты ходил своими дорогами». И они принесли лоскутье покрывало, затвердевшее от полувысохшей крови. «Это его кровь!» — высоким голосом могучего своего тела вскричал Рувим, содрогаясь. Ибо у него мелькнула мысль, что они побывали у колодца раньше, чем он, и убили Иосифа. Они, улыбаясь, переглянулись. «Что за вздор ты мелешь?» — сказали они. «Все сделано, как договаривались, и животное стадо отдано». «Это мы принесем отцу и предоставим ему самому толковать это. И отцу ничего не останется, как заключить, что Иосифа растерзал в поле напавший на него лев». Рувим сидел, подняв огромные свои колени, и тер кулаками глаза. «Горе!» — стонал он. «Горе нам! Вы бездумно болтаете о будущем, а сами не видите его и не знаете, ибо дальнее для вас неясно и бледно, и у вас не хватает воображения, чтобы приблизить его и хоть на миг перенестись в тот час, когда оно прояснится. Иначе вы ужаснулись бы и предпочли бы, чтобы вас раньше сразила молния или чтобы вас с жерновом на шее бросили в омут, чем расплачиваться за содеянное и расхлебывать кашу, которую вы заварили. Но я-то лежал перед ним, когда он проклинал меня за мою провинность. Я-то знаю, как пылает его душа в гневе. Я вижу, словно воочию, как страшно поведет она себя в горе. Это мы принесем отцу, и пусть он толкует. Эх вы, пустомели! Да, он истолкует. Но каково будет глядеть на него во время этого толкования? И кто выдержит, когда заговорит его душа? Ведь Бог создал ее мягкой и большой. Он научил ее потрясать сердца, изливаясь. Ничего-то вы не видите, ничего-то не представляете себе ясно. Поэтому вы и разглагольствуете о будущем без робости. А я боюсь... — воскликнул он, — этот человек медвежьей силы, и, встав перед ними во весь свой бешеный рост, развел руками. «Куда я денусь во время этого толкования?» Остальные девятеро сидели в смущении, и глаза у всех были испуганно опущены. «Ну что ж», — тихо сказал Иуда, — «здесь нет никого, кто презирал бы тебя за твой страх, брат Рувим, сын моей матери, ибо признаться в своем страхе — это мужество». И если ты думаешь, что у нас легко и беспечально на сердце, и что нам не знаком страх перед Иаковом, ты ошибаешься. Но зачем проклинать то, что уже случилось? Зачем увиливать от необходимого? Иосифа нет на свете. И это окровавленная одежда тому доказательство. Знак мягче, чем слово. Поэтому мы передадим Иакову этот знак и избавим себя от слова. Разве нужно, если уж речь зашла о передаче? — спросил тогда сын Зелфы Асир и по привычке облизнул губы. — Разве нужно нам всем вместе подавать этот знак Иакову и присутствовать при толковании? Пусть кто-нибудь пойдет вперед с платьем и передаст его отцу».